Глава 20. Небольшая горница с разожженной печуркой, кровать, покрытая мягкими шкурами, рядышком резной столик, на котором догорала свеча. Все это предстало перед моим взором, стоило очнуться. Мое забытье перешло в глубокий сон. Он был таким сладким среди мехов, не то что на жесткой лавке. На секунду мне показалось, будто я снова дома, и все это было лишь ночным кошмаром. Но нет. В резное оконце виднелись макушки деревьев, листва с них давно опала. Так, на дворе все еще лето, полагаю. Не провалялась же я в бессознанке 4 месяца. Или... Я подскочила с кровати, подбежала к окошку. На улице перед крыльцом терема вальяжно развалился огромный волк. Больше никого не видать. Руэну я зачем сдалась? Осмотрела открывшийся мне пейзаж. Лужи, слякоть, увядание. Такой антураж мог быть только у осеннего колдуна. Я застонала вслух, не сдерживаясь. Как же мне надоели их магические разборки. Все стараются насолить всем. И мне повезло, как утопленнику, очутиться посреди этой развеселой заварушки. Осмотрела себя. Одежда та же, грязная, подранная, однако точно моя. Так даже лучше. Не хотелось, чтобы кто-то переодевал меня, когда я валяюсь в отключке. На столе обнаружился маленький кувшин с водой. А вот за это спасибо. Припала к сосуду, тут же осушив его до дна. Огляделась, подхватила с кровати шкуру поменьше, завернулась в нее и пошла узнать, в какую историю я опять вляпалась. В доме царила тишина. Терем спал, точно деревянный великан. Спустилась и отворила дверь, зажмурившись от света. Волк лениво повел ухом, потом обернулся. «Доброе утро!» — добродушно раззявил он пасть. «Мать честная!» Не сдержалась я при виде говорящего огромного хищника. «Тут вообще не говорящие звери есть? То медведь, то волк. Чем же мы тебе не по нраву?» Хищник едва заметно обнажил клыки. «Прости, не хотела тебя обидеть. Просто привыкнуть никак не могу». Я спустилась, усевшись на ступеньки. «Правильно поняла, меня Руэн украл?» «Как догадалась?» Волк навострил уши. «А ты вокруг смотреть не пытался?» Рассмеялась я от души. Зверь сначала бросил на меня обиженный взгляд, а потом растянул губы в улыбке. Надо же, какая богатая мимика может быть у хищника. Привык я здесь, вот и не замечаю очевидных вещей. А ты чего не плачешь? Сбежать не пытаешься? Он поднялся и подошел ближе, склонив голову на бок, как любопытный пес. Вот великан, в холке, наверное, мне по пояс. А смысл есть бежать? Вернула я ему вопрос. «Колдуны захотят, так поймают. И потом, откуда бежать и куда? Не знаю даже приблизительно, где я. Чего просто так трепыхаться?» «Завидное спокойствие». Волк вильнул хвостом и присел поближе. «Нет», — качнула я головой, ухмыльнувшись. «Это полное, как бы сказать». Пыталась придумать подходящий к этому времени синоним слову «офигеть». «Непонимание, что происходит вокруг». «Ты интересная». Волк придвинулся еще на шаг. «А можно тебя погладить? Мне так понравился мохнатый красавец, что не сдержалась». «Я тебе собака, что ли?» — проворчал хищник, подставляя пушистый бок. С удовольствием запустила пальцы в блестящий мех, погладила, почесала за ухом. Зверь закатил глаза и замер от удовольствия. «Вижу, вы нашли общий язык», — прервал нас насмешливый голос. Я подняла взгляд и увидела, что к нам подходит высокий мужчина в черном балахоне. Сейчас его капюшон покоился на плечах. Лицо Руэна, кто же еще это мог быть, было красивым, как говорят, породистым. Узкие скулы, высокий чистый лоб, большие карие глаза, волосы чуть взлохмаченные, странного оттенка, темного шоколада с едва заметной рыжиной. Колдун был весьма привлекателен, но брезгливое выражение лица отталкивало. «Будь добр, хозяин ласковый», — не сдержала издевательского тона. «Объясни, зачем я тебе?» «О как!» — остановился Руэн. «Смелая или глупая?» «Ни то, ни другое. Уставшая от ваших расприй. Не знаю, что вы между собой не поделили, и не хочу. Только хватит меня друг у друга вырывать из ручонок, как избалованные дети приглянувшуюся куклу». С лица Руэна сполз надменный вид, как снег по весне. Он присел рядом, с интересом разглядывая меня. «И убежать не пыталась?» — спросил колдун волка. Тот только тряхнул головой, подставив мне другой бок. «Мне теперь что воля, что неволя, все равно. Вспомнила я когда-то виденную сказку. Вы, колдуны, заигрались, если решили, что с человеком так можно поступать. Судьбу за него устраивать, счеты свои сводить, на обряд толкать, который чуть меня не убил, только из-за пустой ревности. Надоели мне все хуже горькой редьки. Сгинули бы вы, глядишь, и земля чище стала. Не знаю, что на меня нашло. Просто не выдержала физической и эмоциональной нагрузки. Сказалась обида на всех. Цветана ведет себя точно блаженная, Люд за каким-то бесом к ней лезет. Этот еще колдун-слякотник решил старые счеты сводить не иначе. И Зарев тоже, как говорят, наш Герасим совсем согласен. Подскочила, пошла вверх, шмыгая носом. Глупые слезы настырно наворачивались на глаза. «Стой!» — раздался властный голос, эхом прокатившись по округе. «А то что?» — тем же тоном ответила я. «Убьешь? Сделай милость, хоть избавлюсь от вас всех». «Постой, Тайя!» В голосе Руэна послышались примирительные нотки. «Не гневайся ты так, поговори со мной». Развернувшись, села на свое место. «О чем? Кто следующий меня умыкнет? Теперь очередь Зарева, правильно? Мне его ждать?» Нервы, натянутые как струна, казалось, вот-вот лопнут. «Почему Зарев?» Непонимающе посмотрел колдун. «Ну как, вы трое уже отличились, он один остался». Руэн расхохотался, запрокинув голову. «Не, ему ты без надобности. А потом, я не такой дурак. Владения мои отныне закрыты для всех. Оно и видно». Буркнула я, с трудом сдерживая раздражение, клокотавшее внутри. «Что видно?» «Что не дурак?» Руэн побагровел от ярости, сжав посох пальцами так, что тот хрустнул. «Огонь, девица!» Неожиданно успокоился мужчина. «Понятно, что в тебе Люд нашел. Он здесь при чем?» Теперь настало мое время удивиться. Колдун загадочно улыбнулся. «Нашей гости ей невдомёк, кто к ней вечерами захаживал. С собой звал, колдовать учил, да речами ласковыми сердце тревожил. Я невольно покраснела. Подглядывал за мной?» «Зачем?» — меланхолично пожал Руэн плечами. «Наблюдал? Диковинная ты». «Вот уж спасибо. Что же выходит?» В голове встревоженной стайкой неслись мысли. «Драгон — это Люд? То есть наоборот? Но зачем ему под чужой личиной ко мне ходить? Или таким образом сманить меня пытался?» «Глупо, эко невидаль, волшебница-недоучка. Получается, я со стариком целовалась? Фу, сластолюбец перестарок. Если волшебники по сотни лет живут не меняясь, сколько ему стукнуло? 1000?» В голове всплыл образ Кощея Бессмертного, уродливого, похожего на скелет, старика. «И я вот с таким, вот в такого влюбилась? Ох, мамочки мои! Противно как, гадко! Даже не столько за поведение этого отмороженного на всю голову. Зачем так? Под чужой личиной пытаться в сердце проникнуть. На его фоне даже омерзительный Горн теперь показался лапочкой. Руэн наблюдал за моим выражением лица с каким-то странным удовольствием, как маньяк. Я попыталась унять свои и без того бушевавшие чувства. Отдохнуть мне надо. «Пойду посплю, если не возражаешь». «Иди, Тайя», — раздался вкрадчивый голос Руэна. «Ни о чем не беспокойся». «Угу», — буркнула вместо прощания, закрывая дверь за спиной. «Зачем Люта оболгал?» — спросил волк, едва Тайя скрылась. «Немного ли болтаешь в последнее время?» Приподнялись от удивления брови Руэна. «Хорошая она», — вздохнул зверь. «Жалко. Незлобивая. Какая волшебница могла получиться? Эх, вы, колдуны! Да и права, Тайя. Играете с людьми, как хотите, не задумываясь». Хозяин осени с силой ударил посохом по земле. «Серый, я ведь и дара речи лишить могу». Волк поджал уши. «Не нравится, когда не по-твоему?» «Ну и ну», — покачал головой Руэн. «Опасная девица. Всех своим мнением заражает. Правда, это не зараза». Волк попятился к лесу. «Зла я тебе никогда не желал, Руэн. Только на твоей ли стороне нынче она?» Серый развернулся и, опустив голову, потрусил к густому ельнику. Руэн поднялся. Глаза были полны решимости. «Ничего, девица. Поспишь под моим дурманом, поумнеешь. За это время, глядишь, и люто получится сил лишить. А нет, так теперь Тайя гнать от себя будет. Не поверит ни единому слову». Колдун поднялся в небольшую комнатушку, где спала девушка. Было темно, и Руэн лишь различил слабое мерцание над Тайей. Силы просыпаются после испытания. «Не рано ли?» — сам себе задал он вопрос. Шагнул ближе. Тайя спала глубоким сном. Лицо девушки выражало лишь безмятежность. Красивые губы чуть приоткрыты в легкой улыбке. Вокруг нее по постели велись распускающиеся цветы, а над Тайей слабо светился полог изо льда. Не поверив своим глазам, Руэн осторожно провел рукой по холодной поверхности. Лед отозвался легким звоном силы. Колдун отдернул ладонь. «Кто же ты, Тайя?» Во взгляде мужчины скользнул интерес наравне со страхом. Не решившись разрушить странные, невиданные им доселе чары, Руэн покинул комнату молодой колдуньи.